Глава 14.2. Вылазка в Москву стала глотком воздуха. У меня будто бы прибавилось сил и появилась энергия снова взяться за дела. Воспользовавшись непогодой, весь день безвылазно я просидела в комнате за чертежами и технической литературой. Опомнилась только, когда в дверь постучали. «Вот же черт!» — ругнулась я, переведя взгляд на часы. Наряжаться я все равно не собиралась, так что быстро натянула на себя джинсы, первый попавшийся свитер и выбежала на улицу, будто так и задумывалась. «Привет!» — поздоровалась, немного запыхавшись. «Я готова!» «Отлично! После дождя на улице хорошо, предлагаю пройтись». «Я согласна». На первых порах Денис казался мне интересным мужчиной. Он умел слушать и говорить, мог поддержать многие темы, я смеялась над его шутками. На фоне предыдущих неудавшихся ухаживаний прогулка с ним была как спасательный круг. «Расскажи что-нибудь о себе», — попросил мужчина. «Ты же родилась и выросла здесь, да?» «Да, мы все вчетвером здесь росли, в школу ходили, с соседскими детьми играли». «А с Машей в детстве дружили? Каково вообще выдавать сестру замуж?» «Странно», — честно ответила я, смеясь. «Но я всегда желала ей только счастья, поэтому буду рада, если помогу с выбором». «Мне кажется, вы такие разные». «Это так?» «Отчасти», — подтвердила я. «Маша более приземленная, семейная, хозяйственная. Я всегда была своенравной и эмоциональной. Ты кажешься очень идейной, творческой, креативной. Наверное, напрямую участвуешь в организации шоу». Денис спрашивал это с искренней заинтересованностью. Мне было действительно приятно, и я, наверное, болтала обо всем без умолку. Мы говорили о шоу, о дальнейших планах на остаток времени. Мужчина искренне расспрашивал о нашей семье, говорил о важной роли воспитания и единения. Все проходило очень легко и непринужденно. В какой-то момент я даже поймала себя на мысли, что мне нравится происходящее. «Наверное, пора расходиться», — опомнилась я, когда с неба снова закапал мелкий дождь. «Спасибо за прогулку. Я хорошо провела время». «Это взаимно. Надеюсь, что еще увидимся в неформальной обстановке». Денис помахал мне рукой на прощание и скрылся за углом дома. А я почувствовала, как уголки губ тянутся вверх. «Черт, нужно быть аккуратнее с такими прогулками». Сердце предательски быстро сдалось и уже пустилось в бешеный пляс. Я совсем забыла, что Денис может быть очередным проектом Кирилла. Моя броня пала, и я всецело ему поверила. Казалось ли мне сейчас, что его мог подослать братец? Не знаю. Уж слишком искренним казался мужчина. Он вел себя естественно, мы многое о чем говорили. Совсем не похоже было, что он откровенно набивается в мои женихи. Надо будет еще подумать о нем. Впрочем, были ощущения, что Денис еще долго не покинет моих мыслей. «Какого черта тут происходит?» — взвыла я, когда, сняв у порога обувь, босой ногой наступила на что-то жутко неприятное на ковре. «Ты чего на всю деревню вопишь?» «Что это такое?» — брезгливо дергая ногой, я показывала в сторону сырой рыбы, которая валялась на ковре у входа в дом. «Видимо, Шура из миски утащила сюда. Прости, я не заметил». Мужчина смотрел на меня виноватым взглядом, а это серое пушистое отродье даже усом не повела. Как ни в чем не бывало, лежала у Вити на руках и млела от почесывания за ушком. «И посмотри на нее, ей нисколько не стыдно», — повысила я голос, глядя на кошку. «Хорошо тебе? На руках нежат, кормят, так еще и не ругают. Я, может, если бы так жила, такой злой не была бы». «Тоже хочешь нежиться на руках?» — хитрым голосом спросил Витя. «На руках я бы хотя бы не наступила в эту гадость». Не говоря ни слова, мужчина передал мне из рук в руки Шуру и поднял воздух, будто я ничего не весила. От неожиданности у меня даже дыхание перехватило. Круглыми глазами я смотрела на Витю, не знаю, как подобрать слова, чтобы высказать свое недовольство. Мужчина смотрел на меня немигающим взглядом, в котором отражались уверенность и решительный настрой. «За ушком почесать?» — с ухмылкой спросил Витя. Я хотела ответить, но голос в тот момент предательски сел, и из груди вырвался лишь тихий вздох, больше похожий на писк. Осознав свое преимущество, мужчина медленным движением убрал волосы от моего лица и, склонившись над ухом, тихо прошептал: «Как прошло свидание?» Я поджала губы и напряглась всем телом, когда кончик его носа коснулся участка кожи за ухом. Горячее дыхание обожгло точно летний воздух знойным днем. По телу побежали мурашки, а непроизвольная дрожь заставила прижаться еще ближе к мужчине. Кошка уже давно спрыгнула с моих рук и скрылась в неизвестном направлении, вместе со злополучной рыбой. Так что сейчас я была близка к Вите настолько, насколько это было возможно. «С Шурой ты столь же обходителен?» «Нет, такой я только с тобой», — едва различимым шепотом сказал мне на ухо мужчина, заставляя запрокинуть голову. В маленьком помещении стало жарко. Казалось, что даже окна запотели от нашего частого дыхания и горячего шепота. Я уже не различала, что ощущаю. Все тело пульсировало. Под пальцами горела кожа мужчины. Он был напряжен не меньше меня и издавал тихие стоны, когда я касалась его тела. В моменте хотелось наплевать на все нормы и границы и просто податься вперед, ощутив тепло губ. У меня сердце билось так часто от этой мысли, что казалось, оно бьется о грудную клетку Вити. Но я лишь прикрывала глаза, одергивая себя. Все это было слишком непонятно. Да и незачем. «Эй, у вас что тут происходит?» На крыльце послышались чьи-то шаги, и нас в одно мгновение отрезвило. Я спрыгнула с рук Вити на пол, обтерев грязную ногу об ковер, поправила свитер и растрепавшуюся прическу. А мужчина быстро ретировался к плите.